Книга вторая. Начало любви для меня. Глава первая. Зажигая свечу в серебряном канделябре и ставя ее на окне северной гостиной в виде сигнала молодым людям Спрингфилда, что она дома, Мэри улыбалась. В Лексингтоне такой обычай показался бы странным. Осматривая просторную гостиную, в которой семейство Эдвардс устраивало чай, вечеринки и балы, она обратила внимание на странное сочетание изящной мебели в стиле Шератон и Чеппендейл, резных столов, серебряных блюд, хрустальных ваз, унаследованных Ниньяном от отца, семейных портретов, написанных маслом, с простецкой мебелью во вкусе Элизабет из розового и красного дерева, покрытой широкими грубыми скатертями, с рисунчатыми обоями и белыми каминами с низкой окантовкой. В противовес этому Ниньян прорезал высокие окна, окантовав их тяжелыми полированными рамами, повесил массивные канделябры и разослал богатый французский ковер из гостиной дома, принадлежавшего его отцу в Бельвилле. Такое убранство выглядело сумбурным, но, подобно семейной жизни Эдвардсов, как-то все утряслось и приобрело своего рода комфорт. Она встряхнула костюм из белого бобине с поясом и галстуком из черного вельвета, чтобы разгладить складки, и рассматривала резные хрустальные вазы, наполненные карамелью и миндалем, когда торжественно вошла ее сестра Элизабет, неся в руках впервые появившийся в Спрингфилде пирамидальный пирог, состоявший из 5 слоев, покрытых глазурью. Мэри потрясла головой, освобождая себя от возникшего перед ее глазами образа матери, входящей в комнату. Элизабет была на полголовы выше ее, шире в плечах, с более узким лицом. Она расчесывала волосы на прямой пробор, полностью закрывая уши, а сзади завязывала их тугой пучок. И хотя она была лишь на 5 лет старше Мэри, в ее волосах появилась седина. Из-за покровительственных манер и беременности она казалась Мэри почти на поколение старше. Мэри знала, что Элизабет и Ниньян были разочарованы исходом первого конвента вигов, проходившего в Иллинойсе. Иллинойские виги назвали 5 выборщиков для ведения в штате кампании по избранию нового президента. Ниньян не попал в их число. «Ниньян должен стать следующим губернатором Иллинойса», — решительно заявила Мэри. «Кто выдвинет мою кандидатуру на такой пост?» Ниньян вошел в комнату. В 30 лет он уже был генеральным прокурором штата и переизбран на 2-й срок в законодательное собрание. Ниньян унаследовал от отца огромное богатство – земельные участки, лавки, фермы, здания в городе, а также самое известное имя. Он был по-своему красив, высокий, с густыми бровями, крупным носом и с выдающимся подбородком. Его отец был назначен в 1809 году президентом Мэдисоном, губернатором новой территории Иллинойс, и заложил основы культуры и традиций еще в дикой тогда стране, построив просторный дом, обставленный французской мебелью. Джеймс Мэдисон, 1751-1836 годы, 4-й президент США, 1809-1817 годы. Ниньян взял руки Мэри в свои. «В качестве первого акта губернатора Иллинойса могу ли я официально принять тебя в поместье и заверить, что ты здесь персона грата на все времена правления Эдвардса II?» Шутка звучала претенциозно, но в его привязанности сомневаться не приходилось. Мэри знала, что Ниньяна обвиняли в эгоцентризме, в том, что он считал себя выше приезжавших в штат. В законодательном собрании его называли аристократом, ненавидевшим демократию, как черт святую воду. Но она никогда не замечала у него ни малейшего признака отчужденности. Он последовательно выступал против введения рабства в Иллинойсе. Хотя большинство ранних поселенцев приехало из южных рабовладельческих штатов. Семейство Эдвардс нанимало 4 свободных негров, выплачивая им ежемесячно заработную плату. Ниньян открыто выступал против обязательной системы, согласно которой некоторые спрингфилдские семьи платили неграм условную сумму наличными в обмен на обязательство работать на новых владельцев всю жизнь. «Я увидел свет в твоем окне», — сказал Ниньян. «Уверен, что многие посетят тебя». «Думаешь, что приедет Стефан Дуглас?» — спросила Мэри. «Сомневаюсь, чтобы эта паровая машина в штанах когда-либо посетила этот дом вновь», — сжав зубы, процедил Ниньян. «Ссориться публично на площади с Джоном Стюартом». «Ну-ну, Ниньян, кузен Джон тоже ссорился», — примирительно сказала Элизабет. «Не будем переносить драку на других. Стив станет крупной фигурой в штате, даже если он демократ. Я хотела бы, чтобы он оставался нашим другом». Она повернулась к Мэри. «Уверена, что он посетит тебя, дорогая. Он всегда спрашивает о тебе». Во время этого разговора раздались удары молотка по входной двери. Это был Стефан Дуглас, невысокого роста, с крупной головой, покрытой волнистыми темными волосами, зачесанными так, что они спускались на шею и уши. У него был мощный торс, и казалось, что Дуглас только из него и состоял. Элизабет шагнула навстречу, приветствуя Дугласа. Мэри почувствовала крепкую хватку его рук, и его впалые глаза под нависшими бровями искрились радостью встречи. «Чудесно, что ты вернулась, Мэри. Надеюсь, на сей раз ты останешься?» «Да, надеюсь, Стив. Сядь и расскажи, чем ты был занят после моего отъезда?» «Я знаю, что ты работал регистратором в земельном управлении, участвовал в кампании по избранию в Конгресс и, как мне сказали, имел стычку с моим двоюродным братом Джоном Стюартом». Они уселись на козетку, обитую темным сатином, а Элизабет и Ниньян удалились в соседнюю гостиную. Уроженец Брэндона, штат Вермонт, сын врача, умершего, когда ребенку было всего несколько недель, Стефан Дуглас обучился ремеслу краснодеревщика и сумел получить образование в Академии Канандуэгуа в штате Нью-Йорк, а затем занялся юриспруденцией. В возрасте 19 лет он отправился на Запад, завершил образование и за 2 года получил лицензию адвоката. Несмотря на малый рост, он был приятным человеком, обладал прекрасным голосом и быстро возвысился до прокурора штата и члена палаты представителей. Дуглас тихо рассмеялся. Мэри видела короткую шею, как у ее отца, небольшие уши, выступающие из-под густых волос, задиристый нос и рот, квадратный подбородок. «Я поспорил с твоим кузеном Джоном перед старым рынком, и мои слова ему не понравились. Он схватил меня за волосы и потащил вокруг здания. Я почти откусил ему палец, пытаясь освободиться. Потом мы пошли в лавку Херндона и сражались там до потери сознания. Единственное, о чем я сожалею, Стюарт догадался первым выставить зрителям бочонок виски. После своего первого посещения Спрингфилда она знала, что слово «лавка» означает «таверну». Она иронически кивнула, размышляя о примитивности политики в пограничных штатах. Стив, мне стыдно за тебя. Неужели нет лучше способа решить, кто годится для Конгресса? Я, — ответил Дуглас, сверкнув глазами, — так думают избиратели Иллинойса. О, мои противники говорят, что избран Стюарт 36 голосами из 36 тысяч. Но они прибегли к подлогу, не засчитали голоса, которые я получил от ирландцев, строящих канал, и переадресовали мою кандидатуру в законодательное собрание штата вместо Конгресса. Но подожди, я представлю свои свидетельства в Вашингтон и получу место Джона Стюарта, прежде чем он успеет его нагреть. Приношу извинения, Мэри, перед вашей достопочтенной семьей. Но из всех вигов Спрингфилда Эйб Линкольн самый способный и самый честный. Она слышала это имя во время своего первого приезда. Линкольн стал партнером в адвокатской конторе Джона Стюарта за пару месяцев до ее приезда в Спрингфилд в 1837 году. Но она не встречалась с ним и не знала, останется ли он партнером ее двоюродного брата. «Стив, я не пытаюсь защищать моего кузена, но не повредишь ли ты сам себе, отправляясь в Вашингтон с обвинениями в подлоге? Люди скажут, что ты не умеешь проигрывать. Оказаться столь близким к выигрышу с первого захода почти равнозначно для тебя победе, ведь ты становишься самым важным молодым демократом в штате». Он вспыхнул от удовольствия. «Хорошо, быть может, я не поеду в Вашингтон и не стану поднимать шум о подлоге. На это требуется так много средств и времени». Его лицо покраснело от прихлынувшей во вспышке гнева крови. «Но когда я думаю, какую напряженную кампанию я вел 2 года, как жил со своими избирателями, молился, смеялся, охотился, работал вместе с ними, ел кукурузные лепешки и поджаренный бекон, делил с ними ложе. Именно поэтому я знаю, что за меня голосовало больше, чем за Джона Стюарта. Мэри, меня просто надули. Стив, ты на взлете. Цени свое время, и однажды ты сможешь попасть в Белый дом». На его лице было изумление, словно она дала ему пощечину. Но он быстро понял, что Мэри была искренна. Его лицо просветлело, он близко наклонился к ней, и его губы коснулись ее уха. «Мэри Тот, ты самая умная молодая леди, каких я встречал. Я рад, что ты останешься в Спрингфилде навсегда».